сэр Вильямс решил действовать самостоятельно. Канцлер Бестужев предложил прогуляться в парке, причем выбирал такие аллеи и дорожки, где не было деревьев и кустов. Старательно обходил он и скопление слуг, садовников, чтобы, не дай бог, не подслушали, о чем уважаемые люди будут говорить. «Что такого важного могло произойти, сэр Вильямс?» «Произошло, ваше сиятельство. Мой секретарь, пан Понятовский, вступил в отношения с дамой. Дело молодое. Фрейлины в России красивы. Чем оно может повлиять на наши планы? Что так встревожило вас?» «Вопрос касается не фрейлины». Сэр Вильямс приблизился к канцлеру. Слишком суетливо поднял парик, что нависал над ухом Бестужева, и прошептал, предварительно оглянувшись. «Это не фрейлина». «Но не горничная же, упаси бог. Не думаю, что у благородного шляхтича столь презренный вкус», — прикинулся непонимающим Бестужев, покачав сокрушенно головой, предварительно отобрав кусок своего парика у собеседника. «Не горничная, не фрейлина», — сердито пробормотал сэр Вильямс, обиженно поджимая губы, прекрасно поняв, что Бестужев прикидывается простаком. Поняв, что они будут еще долго топтаться на месте, английский посланник решился, вытянул кулак прямо под нос канцлеру и поднял большой палец вверх. «Выше берите!» «Что брать?» — отпрянул Бестужев, изобразив испуг. «А, да ну! Быть того не может! Государыня, что ли?» — прошептал последнюю фразу канцлер, пытаясь сделать большими свои маленькие мышиные глазки, что озорно блеснули, показав недоверие к словам собеседника. «Не может быть! Наш Иван краше!» «Ниже!» — прошептал побелевшими от злости губами сэр Вильямс. «Фух!» Бестужев нарочито долго вытаскивал из обшлага рукава платок, стянул парик, вытер якобы проступивший на темени пот, протер лицо, водрузил на место парик и только тогда произнес: «Предыдущий вариант я бы не пережил. Все шутить изволите, а мне вот даже в вашей компании Сибирь раем не покажется, и я туда не хочу». «Ну так и не поедем, мы чай не каторжники, а?» — вдруг весело хлопнул по плечу собеседника Бестужев и быстро засеменил к дворцу, бросив опешившего сэра Вильямса на посыпанной песком дорожке. Умчался. И как понимать сей поворот? Но что ты будешь делать? А мне что делать? А нам?»